Голова седьмая. Голова болит, но мозг как никогда работает четко. Утро после наших разговоров со Скифом начинается с неожиданного визита. И как же хорошо, что я все-таки решил поехать в офис, а не остаться дома. Воскресенье – самый лучший день, чтобы проверить все без снующих везде недовольных рож. Сижу за ноутом и пытаюсь сообразить, как же так вышло, что у отца здесь полный бардак. Перебираю списки сотрудников и нахожу в них не только мачеху, но и ее урода-сыночка. Вот только я совсем не ожидал, что кто-то еще, помимо меня, может прийти в воскресенье сюда. За дверью послышались шаги, а за ними мат и шуршание на столе секретарши. Впрочем, ничего удивительного. Я подхожу к двери и, открыв ее, наблюдаю того самого Тимошу. «Нашел, что искал?» Спрашиваю, опираясь о косяк двери. И даже немного расстроен, что это чмо не завизжало. Хотя дернулся он знатно и даже снес кресло секретарши. Все имя ее как-то не запомню. «Какие люди!» Тим быстро берет себя в руки и смотрит на меня уже привычным взглядом. «И что же ты здесь делаешь? Да еще и выходной. Телок не таскаешь, даже не верится. Хотя, судя по твоей побитой роже, приключения ты уже нашел. Ты знаешь, мне тоже интересно, что ты здесь делаешь?» Спрашиваю я, игнорируя его выпад. «Пришел забрать свои документы», — хмыкает Тим, а я вот даже не знаю, что мне сделать. Послать его словами или сделать так, как Скиф вчера? «А здесь есть что-то твое?» «Сомневаюсь». Спрашиваю и сразу отвечаю. «Так и твоего нет», — скалится Тим, складывая руки на груди. Смотрю на него и понимаю, что я был такой же. Слишком дерзкий, свободолюбивый, отбитый. Старался красоваться и выеживаться. И к чему меня это привело? «Я тебя расстрою, братец». Скидываю бровь и смотрю на него внимательно. «Но здесь теперь все мое, так что ты можешь не напрягаться. Завтра ни тебя, ни твоей мамаши здесь не будет». «Ненадолго», — отвечает Тим и быстро идет на выход. Молчу. Не вижу смысла что-то спрашивать, да и говорить нет желания. Предчувствие паршивое, особенно после фразы «братца», но я справлюсь. Возвращаюсь в кабинет и набираю охрану. «Если я еще раз узнаю, что вы пропустили в офис кого-то чужого, все пойдут искать себе работу на бирже труда». Не дожидаясь ответа, отключаюсь. И так башка туго соображает, пытаясь систематизировать все, что происходит последние дни. Так еще и эти родственнички подкидывают проблем. А чего я ожидал? Явно же не теплой встречи. Бросаю взгляд на ноут и, быстро набросав приказы на увольнение, отправляю их в отдел кадров и себе оставляю. Я эту тварь с ее сынком на дух не переношу. И ведь действительно никто ничего не знает. Потому что я струсил, не рассказал. Но сын Виолы тоже сыграл не последнюю роль в моем отъезде. Семейка пиявок, что присосалась и не отодрать. А еще я готов все бросить. Пусть оно катится ко всем лешим, но что-то останавливает. Но сначала нужно все закончить, пока мысли снова не ускакали в то русло, где я буду грызть себя и обвинять ее. Хотя Скиф так и не ответил на мой вопрос. А ведь я ждал, что хотя бы друг меня разубедит в моих догадках. День заканчивается слишком напряженно, да и понедельник начинается не лучше. Но стоит мне подъехать в ресторанчик недалеко от работы, как мою компанию нарушают. «Саня, приветствую. Как ты? Отошел от детского праздника?» От голоса дяди Дана, он же Богдан Сергеевич Стальнов, становится не по себе. «Здравствуйте, Богдан Сергеевич». Откладываю быстро мобильный и поднимаюсь, чтобы пожать руку. Смотрю на этого посидевшего мужика и пытаюсь понять. Вот как так вышло, что он весь цветет и полон сил, а мой отец уже наполовину в могиле? «Отошел», — улыбаюсь ему. «Не так страшно оказалось». «Ну, это только начало», — хмыкает он, присаживаясь напротив. «Вот был случай, внуки добрались до моего сейфа. Благо, у меня там все разряжено и стоит отдельно. Но влетело мне по полной, и от ягодки, и от девочек. Зато теперь парни увлеклись не только тачками, но и стволами». Немного закашливаюсь и даже удивляюсь тому, как спокойно говорит об этом Стальнов. А вот воображение быстро подкинуло мне лица супруги Богдана Сергеевича и Рыжих. Даже боюсь представить, что это торнадо могло учудить. «А вы какими судьбами здесь?» — спрашиваю я, стараясь понять, как он оказался напротив меня. И ведь по взгляду видно, что не просто вежливость. И это тоже приходит с годами. Умение видеть то, что люди усиленно стараются спрятать под маской. «Любаша здесь недалеко на занятиях, а я решил подождать ее», — улыбается Богдан Сергеевич и становится даже моложе, когда говорит о своей младшей дочери. «Она так выросла», — киваю я. «Да», — подтверждает Стальнов, бросая взгляд в окно, но быстро возвращает назад. «Время вообще быстротечно. Не успеешь оглянуться, как жизнь прожита. А за плечами только горы ошибок и никакого просвета». «Ну, я бы не сказал, что у вас за плечами гора ошибок», — отвечаю я, но мозг усиленно начинает соображать, к чему все это. «Мне приносят заказ, и на удивление Богдану Сергеевичу тоже приносят салат и кофе». «За фигурой слежу», — улыбается он, замечая мой удивленный взгляд. «Яся слишком строга в этом плане». Он тепло отзывается о своей супруге, маме Лике и Але. «А я завидую». «А по поводу ошибок?» – неожиданно добавляет Стальнов. «Кто сказал, что я говорю о своих?» «Не понял». Хмурюсь я. «Вот вы с Дэном росли вместе, с определенного возраста», – улыбаясь, добавляет. «Но вот мозгами природа вас явно обделила». «Но, хочу заметить, на Дэна занятия боксом хорошо сработали». Я бы закашлялся, но сдержал себя, вспоминая разрисованную харю Скифа после очередных спаррингов с его отцом и Иваном, начальником охраны Стального. «А вот тебе явно меньше в жизни доставалось», — хмыкает он и начинает есть. «И мне бы согласиться, но нет. Зачем я буду открывать свою темную душонку человеку, который сюда пришел явно не просто так? Я подожду. Но мы едим, перебрасываемся незначительными фразами и просто обедаем». На мобильный Стального приходит сообщение. Он быстро читает его и улыбается. Даже дико смотреть на мужика, который когда-то держал в страхе не только наш город, а теперь улыбается смс-ки. «Любаша освободилась», — отвечает он, бросив на меня взгляд. «Ну и к делу тогда». А вот теперь он становится серьезным. Вся напускная вежливость исчезает, будто и не было. «Проблемы у тебя, смотрю, незавидные. Что делать, думаешь?» — спрашивает он, а я напрягаюсь. «Не соображу пока, к чему все?» — спрашиваю я. «Иногда нужно попросить помощь, Сашка. Прийти к человеку, даже если он тебе враг, и попросить помощи. Настоящий враг поможет и в спину не ударит, в отличие от тех, кто живет с тобой под одной крышей». Ох уж эти поучительные речи Стального. «Так что делать собираешься?» «Не знаю». Отвечаю честно, вероятно, впервые за много времени. И так паршиво внутри. «А если подумать?» Щурится Богдан Сергеевич. «Уволил бы нахер всех и набрал новых. Но я даже не знаю, с какой стороны подступить. Рычу я, понимая, что здесь, в холдинге бати, я слаб и слеп. И это раздражает до ярости». «Вариант хороший», — кивает Стальнов. «Так что, помочь тебе, Сань?» «Зачем?» Спрашиваю я, не в силах ответить согласием. «Потому что так поступают друзья», — уверенно заявляет Стальнов. «Врагами мы можем в любой момент стать, но, думаю, девочки мои не простят». И снова эта улыбка. «Вероятно, я что-то не понимаю, Богдан Сергеевич. Хмурюсь еще сильнее. Даже больше, чем можешь представить. Но все же помощь я тебе предлагаю. И даже несколько вариантов есть, как все провернуть быстро и без потерь», — спокойно говорит Стальнов. «Когда начинаешь работать в белую, нужно уметь вертеться еще круче, чем в темную. Ты знал?» Но ответа он не ждет. «Давай так. В выходные все съедутся к нам. Ждем тебя в гости. Да и Илюха расстроился, когда ты уехал со дня рождения, не попрощавшись. Не обижай моего внука». И столько всего в словах Богдана Сергеевича, что не вмещается все в мою черепушку. «Я поехал, а то моя малышка ускачет куда-нибудь, а я буду злиться. Девочки не парни. За ними глаз да глаз нужен». Он подмигивает и уходит. А я все так же сижу с недоеденным стейком и пытаюсь понять, что это было. И какого хера у меня ощущение, что все чего-то не договаривают. После обеда в офис не возвращаюсь, еду в зал. Но при каждом подходе мозг вроде и выветривается от одних мыслей, заполняя все пространство Ликой и Ильей. Она никогда не была замужем, борзой. Слова Скифа бегущей строкой бегут в мозгу. Илюха расстроился, когда ты уехал со дня рождения, не попрощавшись. Следом мелькают слова Стального-старшего. «Да блять!» Рычу я, впечатывая кулак в боксерскую грушу так, что боль пронизывает руку. «Она бы сказала!» Говорю сам себе, но тут же получаю ответ. «Хрен бы она сказала!» Ночь на улице. И я понимаю, что они могут уже спать. Но все равно сижу в тачке напротив подъезда Лики и смотрю на ее окна. Вижу, как в них мелькает тень. И тихо рычу. Я заехал в детский магазин снова. И купил какую-то крутую винтовку Илье. Снова букет взял. Только в этот раз пионы. Выхожу из тачки И как же вовремя из подъезда выходит милая старушка. Ныряю в открывшуюся дверь и уже стою у квартиры Лики. Нажимаю на звонок и жду. Мне бы остановить себя, но если не получу ответ, то сейчас станет совсем не в моготу. А еще я чувствую ее. Даже сквозь дверь ощущаю ее тепло и дикий взгляд. Ох, Лика, я пришел за ответами.